Знакомство с профессиями. Стоматолог. Сегодня мы с папой пришли к стоматологу. Зубы у меня не болят, нет. Просто раз в полгода нужно обязательно ходить на профилактический осмотр. Нашего врача зовут Сюзанна, и я ее давно знаю. «Привет, Нильс», — здоровается со мной Сандра, администратор. Папа передает Сандре мою карточку медицинского страхования. Это нужно, чтобы мой осмотр зарегистрировали в компьютерной базе, и нам не пришлось ничего платить. «Посиди минутку вон там, в зале ожидания», — говорит Сандра. «Доктор тебя скоро позовет». В зале ожидания стоят удобные стулья. Здесь можно посидеть и почитать, пока не вызовут к врачу. А для детей тут есть стеллаж с разными игрушками и книжками. Но я не успел даже начать играть, как за мной пришли. «Нильс, можешь проходить», — позвала меня медсестра Марта и обратилась к мужчине с опухшей щекой. «А вас, господин Вурцель, примет другой доктор». «Рада видеть вас обоих!» Сюзанна приветливо улыбается нам с папой. В кабинете стоматолога очень светло и просторно. А еще тут всегда странно пахнет, наверное, от дезинфицирующих средств. Ведь в кабинете должно быть очень чисто. Марта открывает на компьютере файл с моими данными и проверяет, когда я был у них в последний раз, что обнаружилось при осмотре и какие процедуры были проделаны. Я сажусь в стоматологическое кресло. По правде говоря, в нем скорее лежишь, чем сидишь. Сюзанна поднимает кресло вверх и откидывает спинку назад. Так ей удобнее заглядывать мне в рот. Марта надевает мне нагрудник, чтобы мой джемпер не испачкался. «Давай-ка я напомню тебе, что у нас здесь к чему, а потом уже начну», — говорит Сюзанна. «Я уже знаю, зачем нужна яркая лампа, висящая прямо надо мной». Сюзанна настраивает ее так, чтобы свет попадал прямо мне в рот. Тогда она сможет как следует разглядеть все зубы. Маленькой раковиной я тоже уже пользовался. Она нужна для того, чтобы прополоскать рот во время или после лечения. При помощи мультифункционального распылителя врач обдувает и осушает рот и зубы пациента, прежде чем ставить пломбу. А медсестра удаляет слюну изо рта специальным слюноотсосом. Все инструменты, которые могут понадобиться врачу во время работы, удобно расположены на подвижном столике. К нему же прикреплены боры с длинными шнурами. Если честно, я очень не люблю звук, который издает бормашина. С помощью остальных инструментов стоматолог осматривает зубы и ставит пломбы. На время работы Сюзанна надевает резиновые перчатки и медицинскую маску, чтобы не распространялись микробы. При помощи маленького зеркальца она осматривает внутреннюю поверхность зубов, одновременно называя для Марты номер зуба и его состояние. Как-то раз Сюзанна рассказывала мне, сколько нужно учиться, чтобы стать стоматологом, и как она тренировалась на манекенах, прежде чем начать лечить людей. Челюсть. Молочных зубов всего 20. Под молочными зубами уже сформированы зачатки коренных. От здоровья молочных зубов зависит и здоровье коренных. Именно поэтому так важно с детства хорошо их чистить. Коренных зубов 28. Иногда их бывает и 32. Во взрослом возрасте у человека могут прорезаться еще 4 зуба мудрости. Они так называются, потому что появляются только тогда, когда человек становится старше и мудрее. Ура! Сюзанна не нашла у меня в зубах ни одной дырочки. Но все-таки она идет вместе со мной в профилактический кабинет и показывает, как правильно чистить зубы. Здесь на стене висит плакат, где все очень понятно нарисовано. Важно чистить зубы правильными движениями. Тогда на них не образуется зубной налет и не появится кариес. А еще Сюзанна показывает мне разные виды зубных щеток и рассказывает, какие существуют приборы для ухода за зубами. После этого Сюзанна показывает нам стерилизационный кабинет. Там стоит маленький духовой шкаф. «Это стерилизатор», — объясняет Сюзанна. «В нем все инструменты, которые мы уже использовали, очищаются от бактерий при высокой температуре и с дезинфицирующим средством. А в стиральной машине мы стираем полотенца и свою одежду. Рядом находится маленькая лаборатория». «Там мы делаем слепки зубов», — рассказывает Сюзанна. «Их мы отправляем зубному технику, чтобы тот мог изготовить гипсовые модели, вставные зубы или коронки». «Про вставные зубы я знаю. А что такое коронки?» — спрашиваю я. «Это маленькие защитные колпачки. Их надевают на зубы, если дырки в них уже слишком большие и пломбами делу не поможешь». А здесь у нас рентгеновский кабинет. Сюзанна открывает соседнюю дверь. Тут мы делаем снимки зубов, их корней и челюстных костей. Эти картинки мы можем сразу же посмотреть на экране компьютера и даже распечатать. Рентген очень нужен врачам, так как иногда невозможно увидеть невооруженным взглядом, из-за чего у человека болит зуб. Смотри, этот снимок мы сделали совсем недавно. «Выглядит жутковато», — думаю я. «Почти как череп на пиратском флаге у меня дома». И тут в клинике появляется пациент, которому нужна экстренная помощь. «Доктор, моему бойцу на тренировке выбили зуб», — объясняет Сюзанне тренер. «Вот зуб, я принес его». «К сожалению, зуб не получится вставить обратно», — отвечает ему Сюзанна. «Такое возможно только с маленькими детьми, и то не всегда. Но в любом случае, мы должны осмотреть челюсть и убедиться, что остальные зубы не пострадали. А выбитый зуб мы заменим на искусственный». Прежде чем увести боксера на осмотр, Сюзанна протягивает мне корзинку с игрушками. «Выбери себе что-нибудь в подарок. Ты очень хорошо заботишься о своих зубках. Вот вырасту и тоже стану стоматологом. Тогда я смогу каждый день брать себе такую игрушку».